счастье задрожу. Даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, задрожу. Даже слышу, как сердца уже радость пишет. Даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, задрожу.